Глава 10. «Вот оно, пожалуй, и началось», — подумал я, прочитав телеграмму от нашего шанхайского консула. Документ гласил, что туда прибыло два парохода с туристами из Соединенных Штатов. Собственно говоря, сведения от короля Эдика о том, что главным направлением готовящихся нам пакостей будет Китай, и что по этому вопросу между Англией и Штатами достигнуто полное согласие, таким уж откровением не являлись. Дело было в том, что формирование из тамошних китайцев пехотной бригады и ее годичную подготовку у американцев скрыть никак не получалось. Зато англичане в этом процессе конспирировались очень сильно, так что мы даже с некоторым трудом нашли признаки их участия в подготовке борцов за свободу. Теперь должно было произойти восстание в Пекине, и туристы, движимые вдруг вспыхнувшими национальными чувствами, просто не смогут его проигнорировать. Но мы начали действовать, даже не дожидаясь заварушки в китайской столице. В Харбине к маньчжурскому наместнику явилась делегация от Социалистической партии Китая во главе с ее председателем Чэнь Чаншэном. Наместник поначалу порывался было онную делегацию просто арестовать, но сделать это оказалось несколько затруднительно, ибо как раз в это время на площади перед дворцом происходили плановые учения российской миротворческой бригады. Да и японский консул со своей стороны сообщил мандарину, что таковые его действия империи Ямато просто не поймет. Так что делегация была принята наместником, и произошла краткая, но содержательная беседа, по результатам которой вся китайская администрация Харбина оказалась арестованной. В тот же вечер было объявлено, что Маньчжурия отделяется от Китая, и теперь тут будет построено общество согласия. Парламентские и президентские выборы через месяц. Голосуйте за ИСПК. А пока власть принимает на себя временное правительство. Ура, товарищи, наконец-то сброшено ярмо династии Цин, 300 лет тиранивший Маньчжурию. В Монголии произошло, в общем-то, то же самое, но в соответствующих масштабах, то есть при поддержке всего одной десантной роты. Но зато действо там сразу обрело более красивое название – Великая Октябрьская Социалистическая Революция. Естественно, на следующий же день вспыхнуло восстание в Пекине, где главным был генерал Юань Шикай. Поднятые им части уже на второй день заблокировали императрицу Циси с примерно 3000 дворцовой стражи в Летнем дворце. На озере Куньминьху, неизвестно откуда взявшиеся 3 торпедных катера, разнесли в пыль мраморную лодку, где любила обедать Циси. Правда, понятно, что в этот раз ее там не было. Некоторое время еще работала радиостанция дворца, засоряя эфир истошными воплями «Спасите» на всех языках, но к исходу вторых суток осады она заглохла. Американские же добровольцы под командованием Сунь Ятсена быстро брали под контроль южные провинции. В самой же Америке набирала силы движения в поддержку свежих ростков свободы и демократии. Неясным пока оставалось одно – кто же тут главная фигура? В то, что действия англичан и штатовцев не скоординированы, мне не верилось. Впрочем, еще меньше верилось в то, что генерал Юань сможет мирно ужиться с Сунь Ятсеном. Вильгельм уже получил толстые намеки на то, что если он не станет поддерживать марионеточные режимы в Монголии и Маньчжурии, то немецкую колонию в Циндао не тронут. Но эта ситуация с нами была уже оговорена заранее, так что Кайзер согласился, даже не моргнув глазом. Впрочем, особенно моргать ему было и некогда, ибо как раз в это время он присутствовал на высочайшем смотре еврейской казачьей армады, которая, будучи добровольческим формированием, недавно выразила единодушное желание отправиться в Маньчжурию. Стройными рядами добровольцы проходили мимо трибуны, на которой торчали 2 императора и 1 канцлер. Да уж, подумал я, до их строевой подготовки нашим далеко. И как, однако, ответственно относятся к порученному им делу? Взять хотя бы верховного атамана Хаима Дорфмана. Ну прям совсем ничего общего с Людендорфом, кроме 5 букв фамилии. Даже усов не пожалел. А наши, блин, еще и не все свои имена выучили. Тоже мне поцы. Впрочем, в дороге будет время подзубрить. Вслед за пехотой мимо нас с лязганием проползли бронированные чудища с теми самыми поцами, и смотр закончился. Прямо с него части отправлялись к месту погрузки в эшелоны. Прошедшие перед нами танки представляли плод моей фантазии на тему «А что будет, если скрестить английский МК-1 с нашим Т-35?» Получилось нечто с гусеницами вокруг корпуса и 2 полубашнями по бокам, как у первого английского танка, но сверху имелась еще одна большая башня с 3-дюймовкой, плюс 4 пулеметных. Это убоище весило 42 тонны, перевозиться могло только на специальной платформе, а своим ходом развивало аж 15 км в час. Как и положено танку, оно имело броню. Спереди 35 мм, с боков 25, сзади и сверху 10. Несмотря на свое чисто показушное назначение, подумал я, против больших масс, плохо вооруженной и необученной пехоты, эти монстры могут и неплохо себя показать. Интересно, хорошо ли китайцы бегают? Авиация, предназначенная ко вмешательству в грядущий конфликт, уже находилась в Иркутске. Это были два десятка кошек, 35 их лицензионных сестер GU-07 и 60 фокеровских валькирий. Машин, сделанных на основе ишака, но с убирающимся шасси и большим разнообразием бомб на внешней подвеске. К середине ноября можно было сказать, что ситуация прояснилась. Увы, Англия с Америкой спелись окончательно. Если в ихних газетах или даже высказываниях политиков еще были разночтения относительно того, кто в этом альянсе главный, то лично мне все было ясно. Обе страны надежно контролировались сплотившейся группой Ротшильдов, которых теперь правильнее было назвать американскими, Рокфеллерами и наследниками Джи.П. Моргана. Альперовича в это высшее общество пока не пускали, но считали, если и не до конца своим, то сильно сочувствующим. Потребности данной Равы были незамысловаты. Нужна большая война. Вообще-то не очень критично, кого с кем, но лучше против кого-то из нашей большой четверки, остальные сами втянутся. Но противник требовался как минимум из соизмеримой весовой категории, потому как представить, что и главное, как быстро произойдет с Австрией, например, под ударами России и Германии, мог даже самый тупой индивидуум. В этом смысле Китай представлял собой идеального, так сказать, партнера. Совершенно неисчислимые людские ресурсы, большие трудности со снабжением для стран четверки и возможность нанесения существенного ущерба России, а если понадобится, то и Японии. Именно положение последней было наиболее двусмысленным, хотя срок союзного договора с Англией и истек, но экономика от полного разрыва с владычицей Марией пострадала бы очень сильно. Внутрикитайский же расклад лишился всякой таинственности на Великой Ноябрьской Всекитайской конференции, где два народных вождя, Сун Ятсен и Юань Шикай, под гром оваций встретились, поклялись в вечной дружбе и тут же назначили друг друга президентом и премьером. Но Юань еще до президентства выглядел несколько больным, а потом ему и вовсе поплохело, так что на четвертый день своего срока он взял и скончался. А вот не надо было вокруг себя столько английских советников разводить. В общем, выпавшее из ослабевших рук знамя подхватил Сунь Ятсен, который получил почти официальный титул отца китайского народа, и вот уже неделю, как тот самый народ под руководством своего папочки, хоронил героя революции, надорвавшего силы в борьбе за народное счастье. А наши эшелоны ползли на восток. Единственное, что пока оставалось неясным, это решится ли новый Китай на войну сразу, то есть до завершения подвоза необходимого вооружения, да еще и зимой. Судя по тональности речей отца, он таки собирался решиться именно на это. Так что через два дня в зимнем должно было состояться подписание союзных договоров Монголии и Маньчжурии с Россией. Для экономии времени и денег за один присест, тем более что эти договора были совершенно одинаковыми, отличаясь только буквами «Ангол» и «Анжур» в названиях стран. Текст же гласил, что мы обязуемся защищать эти государства от любой агрессии. В ответ они должны будут призвать в армию потребное количество народа, но не более 10% от общей численности, воевать под нашим оперативным командованием и поставлять стратегическое сырье и материалы с прибылью не более 15%. Наша стратегия в предстоящей войне строилась на только что разработанном понятии «экономически активная оборона», идея которого принадлежала мне, а детальная разработка делалась немецким генштабом. Суть ее была в том, что оборона от обладающего огромными людскими ресурсами противника должна строиться на основе самоокупаемости, то есть вдоль китайско-маньчжурской границы спешно создавались 5 мощных укрепрайонов, соответственно, между ними было 4 прохода достаточной ширины. Противник наверняка найдет эти проходы и, в конце концов, начнет наступать именно там. Местность же за проходами заранее оборудуется коммуникациями и временными укреплениями на особо опасных направлениях, с тем, чтобы наступающие части, двигаясь по направлению наименьшего сопротивления, попадали в мешок. Противоположная от линии фронта сторона каждого мешка заранее снабжалась концлагерем. Соответственно, попавшему в эту ситуацию противнику будет предоставлен абсолютно свободный выбор или помереть с голоду, дожидаясь, пока китайцы через Красный Крест оплатят содержание своих пленных, или признать себя виновными и добровольно взять обязательство отработать 4 года на Транссибе и насыпке Сахалинской дамбы, где их будут кормить и даже платить аж до 20 копеек в день, Правда, условно, то есть с выдачей по окончании срока. Представляя этот план кайзеру, я немного беспокоился, что его рыцарская натура вдруг не приемлет такого образа действий, но он, наоборот, сразу заявил, только что продемонстрированная узость мысли меня не красит. Почему это я решил, что искупать вину можно только в Сибири? В Германской Африке оно выйдет ничуть не хуже. В общем, мы договорились о том, что возмущенный нашим варварским отношением к пленным кайзер внесет за какую-то часть требуемые деньги через Красный Крест, ну а дальше вступят в силу законы о несостоятельных должниках. Количественно же мы решили делить гостей примерно в соотношении 2 к 1. 2 понятно нам, все же у нас существенно выше объем потребных работ. Разница компенсируется Германией акциями возводимых объектов. За всей этой суетой я чуть не забыл про грядущее итальянское землетрясение. Впрочем, совсем забыть мне не дал бы третий секретарь, в обязанности которого после случая с Мосиным входило, получив от меня кодовое слово или фразу, в нужное время передать мне его под расписку. Но за 3 дня до того, как этот секретарь принес бы мне написанное мной же слово «Мессина», ко мне на прием явился директор Международного сейсмологического института Борис Борисович Голицын и сообщил, что обстановка на юге Италии внушает опасения. И это не только его мнение, но и других ученых. В общем, судя по динамике процесса, где-то в начале весны там возможно сильное землетрясение, сказал он и попросил дополнительное финансирование для организации станции наблюдения по месту событий. Деньги я ему выделил, все равно ничего организовать он не успеет, до толчка оставалось 8 дней, и, сделав задумчивую морду лица, произнес. Да, по моим сведениям, там действительно может сильно тряхнуть, баллов этак на 9, если не на 10. Но ведь можно спровоцировать данный процесс, тогда толчок произойдет раньше, но будет существенно слабее. Вы с теорией сейсмического резонанса знакомы? Знаком? Вот только вы меня, ваша светлость, извините, но это бред, а не теория. Ну ладно, не нравится вам она, но людей-то обижать зачем? Светлостью вон обзываете, несмотря на то, что я вас, как человека, именую Борисом Борисовичем. А насчет теории, да, согласен, у автора избыток фантазии не очень удачно наложился на недостаток знаний, но что-то в ней, по-моему, есть. И я настроен все-таки провести ее проверку, так быстро, как только в моем ВЦ смогут вычислить подходящую точку воздействия. Ну и взрывчатку подвести, это тоже требует времени. Кстати, вашему институту выделяется 2 электронных программируемых вычислителя. С ними все расчеты можно будет делать в десятки раз быстрее. А как у вас народ на них работать научится, допущу к машинному времени на ВЦ. К тому времени там и более серьезные агрегаты будут стоять. Утро 16 декабря я встретил невыспавшимся, чуть простудившимся и потому злым, как собака. Нет, чтобы итальянцам устраивать у себя землетрясение не по григорианскому, а по юлианскому календарю. Тогда сейчас был бы разгар Рождества, и бабах был бы куда уместней. С другой стороны, саперы тогда могли бы, пожалуй, и принять за воротник, что чревато. А вообще, сам виноват. Захотел посмотреть, как 4 килотонны взрываются. Вот и сиди тут в наспех отрытой землянке у перископа. Любуйся. Кстати, а капонир-то для тузика успели отрыть? А то ведь придется обратно на открытой оке ехать, если самолет взрывной волной заденет. Впрочем, ординарец уверял, что все в порядке, а самому тащиться на мороз и ветер было лень. Из соображений не возить боеприпасы черт знает куда, расчеты показали, что одна из точек воздействия находится как раз между Сестрорецком и Выборгом, где я сейчас и сидел. До взрыва оставалось 10 минут. По истечении этого срока я смотрел левым глазом на часы, правым в перископ, а головным мозгом решал помаленьку возникающую задачу. Плюс 10 секунд. На Камчатке у меня эти взрывники службу продолжать будут. Плюс 15. Нет, на Георгиевской земле лучше. Плюс 20. Пожалуй, пока Антарктида еще моя, загоню уродов на Южный полюс. Плюс 22. И тут над горизонтом вспыхнуло зарево. Честно говоря, я ожидал большего. И цвет не очень яркий, и форма какая-то неправильная, не шар, не гриб, а что-то медузообразное. «Время!» — закричал соседний наблюдатель, и мы быстро скатились в отнорок метром ниже. Секунд через 5 до нас дошла ударная волна. Тоже, в общем, ничего особенного. Помню, когда на перешейке в 100 метрах от Калединской землянки рванул снаряд японской мортиры, так и то впечатление было посильнее. «Вас не контузило!» — заорал наблюдатель мне прямо в ухо. «От вашего вопля? Вроде нет, но повторять все равно не надо. Полезли, что ли, наружу?» Мы вылезли, и я обозрел окрестности. Никаких особых разрушений не наблюдалось, кроме 2 упавших деревьев, но одно из них точно было сухое. В общем, и чего мне в Гатчине не сиделось? С самолетом ничего не случилось, и через 10 минут я летел домой. На небе висела луна, на земле, где надо, горели огоньки, так что после 50-минутного полета я спокойно сел в Гатчине. В кабинете разделся, сполоснул морду холодной водой, развел кофе покрепче и начал ждать новостей. Впрочем, первая даже не дала мне толком хлебнуть кофе. В Риге землетрясение. Слабая балла 3-3,5. Жертв и разрушений нет, но паника скоро будет. Подумал я и велел передать, что если тамошние власти допустят панику, то уж о жертвах среди них я позабочусь сам. И попросил переключить меня на нашу итальянскую группу. «Пока все спокойно», — доложили мне. «Жители предупреждены, но погода на редкость мерзкая, почти шторм. Дома они покидают неохотно. Многие нецензурно ругают Голицына и вас, причем некоторые даже по-русски. 30% вообще не верят и отказываются выходить на улицу». «Не хотят, не надо», — вздохнул я и налил себе новую чашку. До толчка оставалось еще 20 минут, и тут динамик снова запищал. Срочный вызов. «Началось», — услышал я возбужденный голос из Мессины. «Первый толчок произошел минуту назад, только что был второй, заметно сильнее. В городе пыль, почти ничего не видно, кажется, занимается пара пожаров». «Информируйте меня о ходе спасательных работ каждые полчаса», — велел я и откинулся на спинку кресла. Предстояло обдумать, что я буду говорить Вилли, если он попросит устроить небольшое землетрясение где-нибудь в районе Елисейских полей.